Старые волки. Высокие окна были раскрыты, и спасительный ветерок проникал сквозь них в просторную гостиную, овевая разгоряченное, потное лицо Джезаля и заставляя широчайшие старинные портьеры хлопать и шуршать. Все в этой комнате было огромного размера. Двери, похожие на вход в пещеру, высотой в 3 человеческих роста, а потолок, украшенный изображением народов, склоняющихся перед огромным золотым солнцем, в 2 раза выше. С огромных картин на стенах смотрели величавые мужи в человеческий рост. Их воинственные лица попадались Джезалю на глаза, куда бы он ни повернулся. От этого было очень неуютно. Казалось, это место предназначено для великих людей, мудрых мужей, легендарных героев или могущественных злодеев. Место для гигантов. Джезаль чувствовал себя здесь крохотным, тщедушным недоумком. «Вашу руку, если ваше величество позволит», проговорил один из портных, подсказывая Джезалю и при этом стараясь остаться исключительно вежливым. «Да, конечно, извините». Джезаль поднял руку чуть выше, укоряя себя за то, что снова начал извиняться. Он ведь стал королем, о чем неустанно твердит ему Бояз. Даже если он выбросит портного в окно, извиняться нет необходимости. Это портной, когда шлепнется на землю, должен поблагодарить короля за то, что его величество соизволил обратить на него внимание. Однако тот лишь изобразил фальшивую улыбку и плавно растянул мерную ленту. Другой портной ползал внизу, у колен Джезаля. Третий пунктуально записывал их измерения в гроссбух в крапчатой обложке. Джезаль глубоко вздохнул и, нахмурившись, взглянул в зеркало. Неуверенный молодой идиот с заметным шрамом на подбородке взглянул на него, закутанный в образцы блестящей ткани, словно манекен. Он выглядел, да и чувствовал себя клоуном, а не королем. Он смеялся бы над такой шуткой, если бы сам не оказался героем этого анекдота. «Может, что-нибудь в аспрянском стиле?» Королевский ювелир осторожно водрузил на голову Джезаля какую-то деревянную штуковину и внимательно рассматривал, что получилось. Ничего хуже и не придумать. Чертова деревяшка на голове походила на перевернутую люстру. «Нет-нет!» — воскликнул Бояз с раздражением. «Слишком сказочно, вычурно, слишком внушительно. Эта штука ему не подходит. Надо что-нибудь простое, подлинное, светлое. То, что подходит для сражения». Королевский ювелир растерянно заморгал. «Сражаться в короне?» «Нет, дурень! Но он должен выглядеть так, словно готов пойти в бой». Бояз подошел сзади к Джезалю, сорвал деревянную конструкцию с его головы и швырнул на полированный пол. Она упала со стуком. Затем Макс схватил Джезаля за руки и мрачно вгляделся из-за его плеча в зеркальное отражение нового короля. «Это король-воин в самых лучших, самых славных традициях. Настоящий наследник Города Великого, великолепный фехтовальщик, умеющий наносить раны и получать их. Он привел армию к победе, убил бесчетное множество врагов». «Бесчетное?» — неуверенно пробормотал Джезаль. Но Бояз не обратил на него внимания. «Он умеет обращаться с мечом и седлом, как со скипетром и троном. Его корона должна соответствовать его доспехам и подходить к его оружию. Она должна хорошо сочетаться с металлом. Теперь вы понимаете?» Ювелир кивнул. «Думаю, да, милорд». «Отлично. И еще кое-что». «Милорду стоит только пожелать». «Украсьте ее здоровенным алмазом». Ювелир покорно склонил голову. «Само собой разумеется». «А теперь пошли вон. Вон, все вон отсюда. Его величество должен заняться государственными делами». Гроссбух громко захлопнулся. Мерные ленты были быстро скручены, куски ткани мгновенно исчезли. Портные и королевский ювелир с поклонами пятились к дверям, что-то подобострастно бормоча, пока не скрылись за огромными золочеными дверями, которые бесшумно закрылись за ними. Джезаль с трудом удержался от того, чтобы не последовать за ними. Он постоянно забывал, кто теперь его величество. «У меня есть дела?» — спросил он, отворачиваясь от зеркала и стараясь говорить непринужденно и повелительно. Бояз проводил его в просторный коридор, стены которого были завешаны прекрасно выполненными картами Союза. «У вас есть дела с вашим закрытым советом». Джезаль напрягся. «Стоять в мраморных покоях, пока с тебя снимают мерки для парадных одежд и называют ваше величество, это смущало, но не требовало особенных усилий. Теперь же он должен участвовать в работе главного совета страны. Жизель Данлуфар, прославленный своим невежеством, будет заседать вместе с 12 самыми могущественными людьми Союза. Ему придется принимать решения, определяющие судьбы тысяч людей. Придется заняться политикой, юриспруденцией, дипломатией, хотя он разбирался лишь в фехтовании, выпивке, женщинах, а теперь вынужден был от всего этого отказаться. Правда, в последнем пункте он тоже был не слишком искушен, пусть и считал себя знатоком. «Закрытый совет?» Его голос сорвался на дисконт и больше напоминал девчоночий, чем королевский. Жизель откашлялся. «Случилось что-то важное?» — пробасил он, но как-то неубедительно. «Кое-какие новости пришли сегодня утром с севера». «Правда?» «Боюсь, лорд-маршал Бер мертв. Армии необходим новый командующий. Обсуждение этого вопроса может занять не один час. Прошу вас, ваше величество, сюда». Бояс указал вниз. «Не один час?» — пробормотал Жизель. Его каблуки застучали по широким мраморным ступенькам. «Не один час в компании членов закрытого совета». Он нервно потер руки. Бояс, похоже, прочитал его мысли. «Не стоит опасаться этих старых волков. Ты их господин, что бы они себе не воображали. В любой момент ты можешь заменить их новыми или заковать в кандалы, если пожелаешь. Возможно, они об этом забыли. Нам придется напомнить им в свое время». Они прошли сквозь высокие ворота, около которых стояли на страже рыцари-телохранители. Шлемы стражники держали в руках, но их лица были столь невыразительны, что с таким же успехом они могли бы надеть шлемы и опустить забрало. За воротами располагался просторный сад, с четырех сторон окруженный тенистой колоннадой, чьи беломраморные пилоны были украшены резьбой в форме листьев, чтобы соответствовать деревьям в саду. Вода плескалась в фонтанах, ее брызги поблескивали под ярким солнечным светом. Пара больших оранжевых птиц с тонкими, как прутики, ногами важно выхаживали по тщательно постриженной лужайке. Опустив загнутые клювы, они высокомерно взглянули на проходившего мимо них Жизеля. Похоже, как и он сам, птицы сомневались, не самозванец ли перед ними. Он смотрел на яркие цветы, на блестящую зелень, на великолепные статуи, подняв голову, взирал на древние стены, поросшие красным, белым и зеленым плющом. Неужели на самом деле все это принадлежит ему? И этот дворец, и весь Аргион за стенами? Он шагает сейчас там же, где величаво ступали короли древности, Гарот, Казамир и Арнольд. Сердце его замерло при этой мысли. Жизель вынужден был моргнуть и тряхнуть головой, как делал сотню раз в день, чтобы прийти в себя и не оступиться. Или он уже не тот человек, которым был неделю назад? Жизель провел рукой по подбородку, словно проверял свое лицо, и нащупал шрам. Где тот человек, которого увлекли на широкую равнину? Кто получил ранение среди камней? Кто ел полусырое конское мясо и радовался этой еде? Жизель снова кашлянул. «Я бы очень хотел, не знаю, возможно ли это, поговорить с отцом». «Твой отец мертв», — Жизель мысленно отругал себя. «Да, конечно, я имел в виду того человека, которого я считал своим отцом». «А что ты хочешь услышать от него? Что он принимал неверные решения? Что он имел долги? Что он брал от меня деньги за то, чтобы воспитывать тебя?» «Он брал деньги?» — пробормотал Жизель, чувствуя себя несчастным. «Люди редко берут в семью сирот, исходя лишь из добрых побуждений, как бы великодушно это ни выглядело. Долги были заплачены, и даже сверх того. Я распорядился, чтобы тебя обучали фехтованию, как только ты сможешь держать в руке клинок. Сказал, что тебе следует поступить на службу в Королевскую гвардию, и если получится, принять участие в летнем турнире, что ты должен быть хорошо подготовлен к этому. И он полностью исполнил все мои поручения». «Но ты, наверное, понимаешь, что ваша встреча будет весьма неудобной для вас обоих, и лучше ее избежать». Жизель устало вздохнул. «Конечно, лучше избежать». Неприятная мысль вдруг посетила его. «Но Жизель — это мое имя?» «Под этим именем ты коронован», — Бояс вскинул бровь. «А что, ты бы хотел какое-то другое?» «Нет, конечно, нет». Он отвернулся и смахнул слезу. Его прошлая жизнь была сплошной ложью, а нынешняя, скорее всего, станет еще большей ложью. Даже его собственное имя всего лишь выдумка. Какое-то время они молча шли по саду. Гравий скрипел под ногами, такой свежий и безупречный, что у Жизеля мелькнула мысль, не чистят ли здесь каждый камушек ежедневно и вручную. «Лорд Ишер представит много предложений вашему величеству в течение ближайших недель и месяцев». «Лорд Ишер?» Джизаль кашлянул, шмыгнул носом и постарался придать себе самый довольный вид, на какой был способен. «Зачем?» «Я обещал ему, что два его брата займут посты лорд-камергера и канцлера в закрытом совете. Его семейство получит преимущество перед остальными. Это цена его поддержки на выборах». «Понимаю. Значит, мне надо соблюдать договоренности?» «В точности нет», — Джизаль нахмурился. «Я не уверен, что...» «Достигнув власти, человек должен немедленно дистанцироваться от всех своих союзников. Если они будут чувствовать, что твой успех – их заслуга, никакие награды не удовлетворят их полностью. Лучше сделать наоборот и немного возвысить своих противников. Те с удовольствием проглотят даже малые знаки внимания, зная, что не заслужили их. Хайген, Борезин, Скальд, Мид – вот кого тебе следует привлечь к себе». «Но не Брок?» «Нет, Брок никогда. Он был слишком близок к тому, чтобы примерить корону и почувствовать свое превосходство. Рано или поздно его придется поставить на место. Но не раньше того, как ты укрепишь свои позиции и получишь должную поддержку». «Понимаю». Джизаль выдохнул, раздувая щеки. «Похоже, быть королем — это нечто большее, чем носить красивые одежды, иметь заносчивый вид и принимать всеобщее поклонение. Сюда». Из сада они прошли в затененный холл, обшитый панелями из черного дерева. У стен было выставлено древнее оружие, при виде которого голова могла закружиться от восхищения. Блестящие доспехи стояли в полной готовности. Пластины, кольчуги, кирасы и панцири, богато украшенные символами Союза, золотыми солнечными дисками. Огромные церемониальные мечи высотой в человеческий рост и еще более высокие алебарды были прикреплены к стене, составляя продуманную экспозицию. Под ними располагались секиры, булавы, моргенштерны, клинки с прямыми и загнутыми лезвиями, длинными и короткими, широкими и тонкими. Хватило бы, чтобы вооружить целую армию. Оружие, произведенное в Союзе, оружие, захваченное у гурков, оружие, взятое у мертвых стерийцев после кровавых сражений. Победы и поражения, увековеченные в стали. Еще выше, истрепанные безжизненные знамена забытых полков, давным-давно сложивших головы в бою, свисали с обугленных древков. Тяжелые двери виднелись в этой коллекции, черные, ничем не украшенные, притягивающие взгляд, как плаха. Рыцари-герольды стояли по обеим их сторонам, торжественные, как палачи. Их окрыленные шлемы поблескивали в сумерках. Им вменялось в обязанность не только охранять самое сердце правительства, но также разносить королевские указы в любой уголок Союза, куда потребуется. Разносить его приказы, вдруг осознал Джизаль. И это лишь усугубило его нервное напряжение. «Его Величество желает встретиться с закрытым советом», — возвестил Бояс. Два рыцаря одновременно протянули руки и распахнули двери. Чей-то рассерженный голос донесся в коридор. «Надо идти на уступки или беспорядки усилятся. Мы не можем просто...» «Верховный судья, мне кажется, у нас гость». Белый зал почти разочаровывал после величественной обстановки дворца. Не очень большой, на простых белых стенах никаких украшений. Узкие окна походили на тюремные, отчего в помещении было мрачно даже в яркий солнечный день. Зал не проветривался, и воздух в нем застоялся. Из мебели здесь были только длинный стол темного дерева, заваленный бумагами, и простые жесткие кресла, по 6 с обеих сторон стола. Еще одно кресло стояло у края стола, и другое, заметно выше прочих, во главе. «Место для короля», — догадался Джизаль. Закрытый совет поднялся, когда он вошел в зал, неловко пригнувшись. Жутковатая компания старцев встретила его, и каждый молча взирал на Джизаля, словно чего-то выжидал. Он вздрогнул, когда дверь тяжело захлопнулась за ним. Замок щелкнул, напомнив о лишающей мужества обреченности. «Ваше Величество!» — лорд Камергерхоф низко поклонился. «Позвольте мне и моим коллегам сначала поздравить вас с заслуженным избранием на трон. Мы уверены, что в вашем лице страна найдет достойного преемника короля Гуслова. Мы готовы стать вашими советниками и выполнять ваши приказания все грядущие месяцы и годы». Он снова поклонился, а собрание грозных старцев вежливо захлопало. «Что ж, благодарю вас», — произнес Джизаль. Он был приятно удивлен, потому что на деле чувствовал себя самой незначительной фигурой, недостойной занять чье-либо важное место. Возможно, все не так страшно, как он думал. Старые волки, похоже, относятся к нему терпимо. «Позвольте мне представить вам членов совета», — продолжил Хофф невнятно. «Архилектор Сульт, глава нашей инквизиции». «Для меня честь служить вам, ваше величество». «Верховный судья Моровия, наш главный арбитр». «И для меня, ваше величество, это огромная честь». «С лорд-маршалом Варузом, я полагаю, вы хорошо знакомы». Старый солдат просиял улыбкой. «Я имел счастье тренировать вас, ваше величество, а теперь почту за честь давать вам советы». Так и продолжалось. Джизаль улыбался и кивал каждому члену совета по очереди. Халлек, лорд-канцлер, Торли Горм, верховный консул, Рейцер, лорд-адмирал флота, и так далее, и так далее. В конце Хофф проводил Джизаля к высокому креслу во главе стола, и Джизаль сел, сопровождаемый улыбками всех присутствующих. Он тоже тупо улыбался, взирая на старцев, а потом сообразил и произнес. «О, пожалуйста, присаживайтесь». Старейшины заняли свои места, и парочка из них перекосилась от боли, когда их старые колени щелкнули, сгибаясь, а старые спины захрустели. Бояз беззаботно уселся в кресло в начале стола, напротив Джизаля, словно всю жизнь сидел там. Одежды зашуршали, когда старые зады опустились на полированное дерево, а потом в комнате воцарилась могильная тишина. Одно кресло рядом с Варузом осталось пустым. Это кресло занял бы лорд-маршал Берр, если бы он не отправился по служебной надобности на север. Если бы он не умер там. 12 внушающих страх стариков вежливо ожидали, что скажет Джизаль. 12 стариков, которых до недавнего времени он считал представителями самой высшей власти, сейчас были подотчетны ему. Такую ситуацию Джизаль не мог вообразить даже в самых смелых мечтах. Он откашлялся. «Прошу вас продолжать, милорды. Я постараюсь присоединиться по ходу». Хофф расплылся в льстивой улыбке. «Конечно, ваше величество. Если в любое время вам потребуется объяснение, вам достаточно спросить». «Благодарю», — ответил Джизаль. «Спасибо». Раздраженный голос Халлика прервал его речь. «Вернемся к вопросу наведения порядка среди крестьянства». «Мы уже подготовили уступки», — резко высказался Сульт. «И крестьяне были счастливы их принять». «Никчемный кусок бинта, чтобы перевязать гноящуюся рану», — парировал Морови. «Восстание неизбежно вспыхнет с новой силой, это вопрос времени». «Единственный способ избежать этого — дать простому народу то, что ему действительно нужно. А ему нужна справедливость. Мы должны вовлечь людей в процесс управления государством». «Вовлечь», — усмехнулся Сульт. «Мы должны переложить бремя налогов на землевладельцев». Халлек закатил глаза. «Опять эти глупости! Нынешняя система прожила века», — рявкнул Сульт. «Она поизносилась за века», — возразил Моровия. Джизаль кашлянул, и головы старцев как один повернулись к нему. «Можно каждого обложить налогом в соответствии с его доходом, будь то крестьянин или человек благородного звания, а потом, возможно...» Он замер. Эта идея казалась ему простой, но все 11 чиновников уставились на него, шокированные, словно какое-то домашнее животное по недосмотру проникло в комнату и вдруг решило высказаться по вопросу налогообложения. На противоположном конце стола Бояс молча разглядывал свои ногти. От него поддержки ждать не приходилось. «Но, ваше величество», — успокаивающе начал Торли Горм, — «такой системой невозможно управлять». И он прищурился так, словно говорил: «Как вы ухитряетесь одеваться самостоятельно, если вы так невежественны?» Джизаль вспыхнул до кончиков ушей. «Понимаю». «Вопрос налогообложения», — прогудел Халлек. «Это невероятно сложная тема». И бросил взгляд на Джизаля, словно хотел добавить: «Это слишком сложно для вашего кроличьего мозга». «Будет лучше, ваше величество, если утомительные детали вы оставите для ваших покорных слуг». Морови изобразил понимающую улыбку, которая обозначала: «Будет лучше, если ты закроешь рот и не будешь напрягать взрослых мужей». «Конечно». Джизаль пристыженно отодвинулся, утонув в кресле. «Конечно». Так и продолжалось дальше, пока утро не перешло в день, и полосы света из окон не переползли на кипы бумаг, лежавших на широком столе. Джизаль начал понимать, как все здесь устроено. Очень сложно и одновременно очень просто. Престарелые игроки были разделены на два клана. Архилектор Сульт и Верховный Судья Моровия возглавляли эти кланы. Они отчаянно спорили по каждому пункту, даже самому незначительному. У обоих было по три сторонника, соглашавшихся с каждым их высказыванием. Лорд Хофф, примало в разумительной поддержке лорд-маршала Варуза, играл роль арбитра и старался навести мосты между двумя враждующими лагерями. Ошибка Джезаля заключалась не в том, что он сказал что-то неуместное. Она заключалась в другом. Он думал, будто кто-то ждет от него каких-то слов. Но старцев заботило только одно – продолжение их бессмысленной борьбы. Они привыкли самостоятельно вершить дела государства, когда во главе стола сидел пускающий слюни маразматик. Джезаль осознал, что они видели в нем фигуру, равноценную тому королю. И он спрашивал себя, может быть, они правы? «Если бы, Ваше Величество, соблаговолили подписать здесь, и вот там». Перо скрипело по бумагам, подаваемым одна за другой. Старческие голоса монотонно жужжали, разглагольствовали, снова и снова язвили. Седовласые мужи улыбались, вздыхали, снисходительно покачивали головами на любое его слово, и Джезаль говорил все меньше и меньше и меньше. Они льстили ему и вводили в заблуждение ложными объяснениями. Они обвили его бессмысленными путами закона, пустой формой традиции, потратив на это часы. Джезаль все глубже вжимался в свое неудобное кресло. Слуга принес вино. Он пил, пьянел, и ему становилось скучно. И чем больше он пил, тем сильнее скучал. Минута тянулась за минутой, и Джезаль вдруг почувствовал: нет ничего скучнее, чем высшая власть. «А теперь печальный повод», сказал лорд Камергер Хофф, когда препирательства с пеной у рта наконец-то привели к вынужденному компромиссу. «Наш коллега, лорд-маршал Бер, умер. Его тело везут к нам с севера, чтобы с почестями предать земле. Но сейчас нам необходимо рекомендовать кого-то на его место. Это первое кресло, освободившееся в зале со времени смерти достопочтенного канцлера Фейкта. Лорд-маршал Варус, что скажете?» Старый солдат кашлянул и сморщился, словно понял, что ему предстоит открыть шлюз, и хлынувшая вода может затопить их всех. «Есть два претендента на этот пост. Оба отважные и опытные люди, чьи достоинства хорошо известны уважаемому совету. Я не сомневаюсь, что и генерал Кро, и генерал Полдер в равной степени...» «По-моему, нет никаких сомнений, что Полдер подходит больше», — раздраженно воскликнул Сульт, и Халлек немедленно поддакнул ему. «Напротив», — прошипел Моровия под сердитое бормотание своих сторонников. «Крой, вот лучший выбор». В это обсуждение Джезаль, как офицер, имеющий некоторый опыт, мог бы внести свой вклад, но закрытый совет даже не собирался спрашивать его мнение. Он мрачно откинулся на спинку кресла и, причмокнув, отпил вина из кубка, пока старые хищники рьяно спорили. «Обсудим этот вопрос более подробно позже», — вмешался лорд Камергер Хофф, прерывая злобные пикировки. «Его Величество утомляют подробности этого дела, и нет никакой необходимости принимать решение сейчас». Сульт и Моровия переглянулись, но не произнесли ни слова. Хофф вздохнул с облегчением. «Очень хорошо. Следующий вопрос. Поставки для нашей армии в Инглии. Полковник Вест в своих донесениях сообщает...» «Вест?» Джезаль резко выпрямился в кресле. Его голос слегка охрип от вина. Это имя подействовало на него, как нюхательная соль на упавшую в обморок девицу. Островок прочности и надежности посреди хаоса. Если бы Вест был сейчас здесь и мог поддержать его, все стало бы осмысленным. Джезаль взглянул на кресло лорд-маршала Берра, зиявшее пустотой рядом с Варузом. Конечно, он был пьян, но он был королем. Он откашлялся, прочищая горло. «Моим новым лорд-маршалом будет полковник Вест». Повисло тягостное молчание. 12 потрясенных старейшин смотрели на него во все глаза. Затем Торлигорм снисходительно хихикнул, словно хотел спросить, как бы сделать так, чтобы он заткнулся. «Ваше Величество, полковник Вест, конечно, лично известен вам, и он бесспорно мужественный человек. В кои-то веки нашелся повод, по которому мнения всех членов Совета совпадали. Он первым ворвался в Ульдиох и все такое», — бормотал Варус, качая головой. «Но ведь он на самом деле...» «Он молод, ему не достает опыта». «Это нарушение традиции, это недостойно», — скулил Халлек. «Полдер будет лучшим командующим», — кричал Сульт Моровии. «Крой, вот кто нам нужен», — — почти лаял в ответ тот. Торлигорм сложил губы в сладенькую улыбочку, как улыбается кормилица, пытаясь успокоить назойливого малыша. «Вы сами понимаете, Ваше Величество, что мы никак не можем рассматривать полковника Веста в качестве кандидата на пост...» Пустой кубок Джизаля с треском ударился о лысину Торлигорма и, отскочив, покатился в угол комнаты. Старик взвыл от изумления и боли, соскользнул со стула. Кровь текла у него по лицу из длинной ссадины на черепе. «Никак не можем?» — закричал Джизаль, вскочив на ноги. Глаза того и гляди выскочат из орбит. «Да как ты смеешь говорить мне это, чертово «мы не можем», старый подонок? Ты мой подданный, и все вы!» Он яростно вскинул палец вверх, словно проткнул им воздух. «Вы здесь для того, чтобы давать советы, а не для того, чтобы диктовать мне. Я управляю страной! Я!» Он схватил бутылочку с чернилами и отшвырнул ее. Склянка ударилась о стену, большое черное пятно растеклось по штукатурке, и мелкие капли забрызгали рукав безупречно белого одеяния архилектора Сульта. «Я! Я! Традиция, о которой нужно действительно помнить, это чертова покорность!» Джизаль схватил кипу документов и бросил их в Моровию. Все пространство вокруг стола заполнилось трепещущими листками бумаги. «Чтобы я больше никогда не слышал, мы не можем, мы не в состоянии. Никогда!» 11 пар глаз неотрывно взирали на Джизаля. 11 старцев онемели от изумления. И только один человек улыбался. Тот, кто сидел на противоположном конце стола. И это рассердило Джизаля еще сильнее. «Колюм Вест станет моим новым лорд-маршалом», — хрипло произнес он и в ярости толкнул ногой кресло. «Когда мы встретимся в следующий раз, я хочу видеть должное уважение ко мне, или вас всех закуют в цепи, в чертовы цепи, и...» У него сильно заболела голова. Он начал с размахом и теперь отчаянно искал слова, чтобы закончить. Бояс мрачно поднялся из своего кресла. «Милорды, на сегодня все». Закрытый совет не пришлось просить дважды. Бумаги зашуршали, одежды зашелестели, стулья заскрипели, когда члены совета заспешили к дверям, протискиваясь вперед, чтобы выйти первыми. Первым выскочить в коридор удалось Хоффу, за ним последовал Моровия. Сульт ненамного отстал. Варус помог Торлигорму подняться с пола и повел его к дверям, поддерживая под локоть. «Я прошу прощения», — скулил Торлигорм с окровавленным лицом, когда его проталкивали в дверь. «Ваше Величество, я искренне прошу меня простить». Бояс все так же мрачно стоял у стола, наблюдая, как члены совета поспешно покидают комнату. Джизаль замер напротив. Он был одновременно разгневан и до смерти смущен, причем последнее чувство побеждало. Прошла целая вечность, пока последний член совета покинул зал, и большие черные двери плавно закрылись за ним. Первый из магов повернулся к Джизалю, и широкая улыбка неожиданно озарила его лицо. «Отлично, Ваше Величество. Все отлично проделано». «Что?» Джизаль успел поверить в то, что выказал себя полным неисправимым ослом. «Теперь ваши советники дважды подумают, прежде чем отнестись к вам легкомысленно. Стратегия не новая, но весьма эффективная. Город Великий легко впадал в ярость и умел это использовать. После его разгромных приступов никто не смел оспаивать его решение». Бояс тихо засмеялся. «Хотя я подозреваю, что даже Город постарался бы не причинять увечий своему верховному консулу». «Это не приступ гнева», — огрызнулся Джизаль. «Его недовольство снова дало о себе знать. В том, что он окружен гнусными старикашками, виноват именно Бояс». «Если я король, со мной должны обращаться как с королем. Я не позволю диктовать мне условия в моем собственном дворце. Никому, ни единому человеку. Я имею в виду...» Бояс пристально смотрел на него, и взгляд его зеленых глаз был пугающе жестким. Он проговорил с ледяным спокойствием. «Если вы намерены срывать свой гнев и на мне, Ваше Величество, я вам не советую». Ярость Джизаля и без того почти угасла, а под ледяным взглядом мага она полностью испарилась. «Конечно, извините. Мне очень жаль». Он опустил глаза и уставился в полированную столешницу. У него не было привычки извиняться. Теперь, когда он стал королем, он ни перед кем не должен держать ответа. Но Джизаль не мог остановиться. «Я об этом не просил», — пробормотал он тихо, плюхнувшись в кресло. Не понимаю, как это случилось. Я ничего не сделал, чтобы заслужить это». «Конечно». Бояс медленно обошел вокруг стола. «Нет такого человека, кто был бы достоин трона. Именно поэтому ты должен стремиться к тому, чтобы оказаться достойным власти. Каждый день, как это делали твои великие предшественники, Казамир, Арнольд и сам Гарот». Джезаль глубоко вздохнул. «Вы правы, конечно. Как всегда, как это вам удается?» Бояс как-то скромно поднял руку. «Всегда прав? Едва ли. Но мое преимущество, долгий опыт, и я здесь для того, чтобы изо всех своих сил служить вам проводником. Вы сделали очень хороший первый шаг на трудной дороге, и вы должны гордиться этим, как и я. Есть дела, которые нужно делать без промедления, и главное из них — ваша женитьба». Джезаль раскрыл рот. «Женитьба?» «Неженатый король, как трехногий стул, ваше величество. Того и гляди, упадет. Вы пока лишь присели на трон. Вам еще предстоит устроиться на нем вольготно. Вам нужна жена, которая даст вам поддержку, и наследники, чтобы ваши подданные могли чувствовать себя в безопасности. Откладывать нельзя. Проволочки играют на руку вашим врагам». Удары следовали один за другим так быстро, что Джезаль схватился за голову в тщетной надежде уклониться. «Мои враги? Разве он не старался ладить со всеми?» «Можно ли быть таким наивным? Лорд Брок уже строит планы против вас. Лорд Ишер также не будет бесконечно держаться в стороне. Остальные члены Открытого Совета поддержали вас либо из страха, либо им за это заплатили». «Заплатили?» — снова удивился Джезаль. «На долговечность такой поддержки рассчитывать нельзя. Вы должны жениться, и ваша жена должна привести в ваш лагерь могущественных союзников». «Но у меня есть...» Джезаль облизнул губы, не зная, как начать разговор о волнующей его теме. «Есть некоторые обязательства в этом смысле». «Арди Вест?» Джезаль уже открыл рот, чтобы спросить Бояза, откуда ему известно о его романтических обстоятельствах, но быстро передумал. Старик, похоже, знает о Джезале гораздо больше, чем он сам. «Я знаю, как это бывает, Джезаль. Я прожил длинную жизнь. Конечно, ты любишь ее. Конечно, сейчас ты готов все бросить ради нее. Но это чувство, поверь мне, не навсегда». Джезаль неловко повернулся. Он представил себе кривую усмешку Арди, мягкость ее волос, ее смех. В этом он всегда находил утешение там, на равнине. Но теперь ему трудно было забыть, как ее зубы впились в его губу, как его лицо горело от пощечины, как стол скрипел под тяжестью их тел. Стыд, чувство вины, смятение. А голос Бояза продолжал вещать, немилосердно и невозмутимо, грубо реалистично, беспощадно разумно. «Это вполне естественно, что у тебя есть обязательства, но твоя прежняя жизнь закончилась, и все обязательства закончились вместе с ней. Теперь ты король, и твой народ требует, чтобы ты вел себя соответственно. Они нуждаются в том, на чем можно взирать с благоговением, в том, что безупречно и высоко, выше, чем они сами. Мы говорим о ее величестве королеве Союза, о матери королей, дочь фермера с непредсказуемым поведением и предрасположенностью к выпивке. Нет, такая не подойдет». Джезаля покоробили подобные суждения о Барде, но он не мог спорить. «Вы родной сын короля. Жена безупречного происхождения придаст вам значимость и прибавит уважение. В мире много достойных женщин, ваше величество, рожденных, чтобы занять высокое положение. Дочери герцогов, сестры королей, прекрасные и образованные. Целый мир принцесс на выбор». Брови Джезаля поползли вверх. Он любил Арди, но Бояс использовал поистине убийственный аргумент. Теперь нужно думать о более важных материях, чем его собственные нужды. То, что он стал королем, до сих пор казалось ему абсурдом, но Арди королева — это абсурдно втройне. Конечно, он любил ее по-своему. Целый мир принцесс на выбор — это тяжело оспорить. «Ты понял», — первый из магов торжествующе щелкнул пальцами. «Тогда я дам знать великому герцогу Орсо Таллинскому, что его дочь Тереза может быть представлена тебе». Он успокаивающе поднял руку. «Это для начала. Таллины могут стать могущественными союзниками». Маг наклонился и прошептал на ухо Джезалю. «Но нет необходимости разрывать отношения, если ты прикипел к этой девице. Короли часто имеют любовниц, сам знаешь. Что ж, это решение вопроса.